упражнение, которое называется «Якорением бесстрашия». Для успешного выполнения этого упражнения тебе понадобится время. Поэтому постарайся организовать его так, чтобы его хватило. А понадобится тебе для этого упражнения минимум час. Найди его. Ключом к этому упражнению является медитация. Но перед началом медитации сними с себя мышечный панцирь. Ты знаешь, как это делать? Используй дыхательную гимнастику и хотя бы несколько физических упражнений. Сделай это сейчас, а затем снова включи эту запись. Придай своему телу позу победителя. Улыбнись. Закрой глаза. Глубоко вдохни и выдыхая, полностью расслабь свое тело. Сейчас твое тело находится в состоянии глубокого, здорового и безопасного расслабления и покоя. И всегда, когда ты захочешь снова ощутить себя в этом глубоком состоянии физического расслабления и душевного покоя, тебе достаточно будет глубоко вдохнуть и, выдыхая, мысленно сказать себе «расслабься», позволяя одновременно, чтобы твое тело и твое сознание вспомнили и ощутили снова то приятное состояние, которое ты ощущаешь теперь. Расслабься. Расслабься. Расслабься. Сейчас твое мышление работает максимально эффективно, впитывая всю полезную тебе информацию. В состоянии глубокого и полного расслабления тела и сознания позволь своему воображению создать тебе картину, являющуюся для тебя эталоном безопасности и защищенности. Возможно, это будет открытое безлюдное пространство. Возможно, гладь моря или озера. Возможно, твоя квартира, твой дом. Вполне вероятно, что таким эталоном могут быть какие-то детские воспоминания или что-то иное. Не столь важно, какими будут визуальные картинки. Важно, как твое тело отреагирует на них. А поэтому обрати внимание на свои внутренние ощущения. Это могут быть ощущения тепла, приятной тепловой волны, разливающейся по телу, ощущение приятной тяжести тела, или же наоборот, приятной легкости, вплоть до чувства потери веса тела и обязательно состояние радости, умиротворения, внутреннего покоя. Момент, когда эти ощущения придут,